Глава вторая. Василевский Семен Сергеевич, согласны ли вы взять в жены Маргариту Юрьевну, любить и оберегать в добром здравии и в болезни, в радости и печали, не слыша шума медных труб, через огонь и воду, до конца времен? Наша свадьба состоялась примерно полтора года назад, и все это время я жила будто в сказке. Мы любили друг друга. Я точно любила. Он работал в больнице, а я врачом лаборатории в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, простонародье, санэпидемстанция. Мы познакомились в мединституте, он учился на 2 года старше и сразу начали встречаться. А спустя несколько лет после окончания вуза поженились. Денег хватало, но ведь всегда хочется большего. В последнее время Семен много работал, часто задерживался в больнице допоздна и брал много ночных дежурств. Говорил, их хорошо оплачивают. А сейчас, пока у нас нет детей и есть возможность, надо крутиться. Да, мне частенько приходилось ужинать в одиночестве и засыпать в обнимку с подушкой, а не с мужем. Но я не жаловалась. Знала, для чего все это. Ну и для чего? Дура. Какая же я дура. Меня душили обида, злость и жалость к себе. Так, надо успокоиться. Еще только середина дня. Придется возвращаться на работу. Я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь унять рыдания и подавить всхлипы. Достала из сумки пачку салфеток, опустила козырек в машине и посмотрела на себя в зеркало. Да уж, красавица. Глаза и нос красные, опухшие, губы искусаны. Я стерла с лица остатки макияжа, промокнула слезы. Посмотрела светло-серые глаза, которые смотрели на меня из узкого автомобильного зеркала, и запретила себе расстраиваться. Не из-за кого. Тоже мне. Пусть катится. Я и без него. Нижняя губа опять предательски задрожала. Я прикусила ее, чтобы не вздумала даже. Завела машину и поехала на работу. Мысли в голове крутились одна чернее другой. Грудь давила, воздуха не хватало. На глаза то и дело накатывали слезы. Понимая свое состояние, ехала медленно. Сосредоточилась на простых действиях. Светофор, тормоз, газ. Так потихоньку и добралась. Вот и поднятый перед автостоянкой шлагбаум. Включила поворотник, притормозила пропустить встречную машину. Бам! Меня слегка качнуло вперед на руль. Я обернулась и увидела внедорожник. Слишком близко к заднему стеклу. Твою мать! Я этого не вынесу. Еще и в аварию попала. Сейчас начнется. Разборки, вызов ГАИ, оформление протокола, страховки. Твою мать, я не хочу выходить из машины. Хочу оказаться дома под одеялом, моргнуть. И чтобы опять было 7 утра сегодняшнего дня. А вот этого всего со мной не случилось. Я устало уткнулась лбом в руки, сложенные на руле. В боковое окошко постучали. Надо выходить. Возле машины стоял молодой мужчина с виноватым лицом. Судя по всему, это и был хозяин внедорожника. «Девушка, извините, ради бога, это полностью моя вина. Я отвлекся и слишком поздно заметил, что вы включили поворотник и притормаживаете, и дистанцию не соблюдал». Я посмотрела на него. Молодой симпатичный брюнет в белой майке и джинсовой куртке. Солнцезащитные очки он снял и держал в руке. Я кивнула. «Понятно, мол, можешь не продолжать». И вышла посмотреть характер повреждений, нанесенных моей машине. Слава богу, повреждений почти не было. Только длинная царапина на бампере. Я присела и потерла ее пальцем. Даже не слишком глубокая. Бампер на машине пластиковый, черный. Заполируется так, что и следов не останется. А если и останутся, плевать. Ерунда, дело житейское. Обернулась, посмотрела на внедорожник. У того, благодаря передним дугам, повреждений не было вообще. Скосила глаза на номера. Не наш регион, столичный. Все нормально. Ерундовая царапина, не будем задерживать друг друга и ГАИ отвлекать. Парень смотрел недоверчиво. Что вы имеете в виду? Вы говорили, что это целиком и полностью ваша вина? И попросили прощения. Так вот, я вас прощаю. А бампер? Черт с ним, с бампером. «Хотите, я вам полировку оплачу?» «Не хочу». «А кофе или обед? Я в вашем городе впервые, но если подскажете приличный ресторан, Сейчас как раз обеденное время, а я голоден, как волк. Я глянула на него, и мне показалось на секунду, что лицо и вправду вытянулось вперед волчьей пастью, и мелькнули белые-белые, как мел, очень острые клыки. Моргнула, и наваждение исчезло. Потерла лицо руками, мотнула головой, прогоняя ненужные мысли, и направилась к машине. Там достала из сумки пирожки со сгущенкой, обернулась и протянула их незнакомцу. «Вот, возьмите. Вкусные, свежие. Может быть, даже еще не успели остыть». Он машинально взял у меня пакет и спросил удивленно. «Девушка, вы плачете? Это из-за машины? Я же говорю, что я все оплачу». «Черт, черт!» Я опять прикусила губу, чтобы не дрожала, и опустила голову, заслоняя слезы волосами. «Да при чем тут машина? Поезжай ты уже, пока я не разревелась прямо посреди улицы». Движение в этом переулке не было оживленным, но, тем не менее, две наши машины, оставленные в том же положении, как и при аварии, мешали нормальному проезду. «Нет, я же сказала, дело не в машине, у меня личные неприятности. К вам никаких претензий не имею». «Ну, это отлично». Парень смутился, понимая, что слова прозвучали двусмысленно. «Отлично то, что у вас ко мне нет претензий. Но, знаете, на всякий случай, давайте это задокументируем. Хотя бы в расписке. А то, мало ли, я сейчас уеду, а вы ГАИ вызовете, и меня прав лишат, и штраф дадут за то, что скрылся с места аварии». «Зачем мне это?» «Абсолютно незачем, но все же давайте напишем». Я кивнула. «Нужно освободить дорогу, пока мимо проезжающие водители нас не прокляли, а то вон уже пробка собирается». Через минуту я сидела у него в машине и записывала под диктовку на листочке, вырванном из его ежедневника. «Я такая-то и такая-то, не имею претензий к владельцу автомобиля» и так далее. Он в ответ написал такую же. На этом мы распрощались, и мужчина уехал. Я села в машину и посмотрела на листок, исписанный ровным круглым почерком. Внизу на бумаге стоял логотип знакомой фармацевтической компании, с которой мы сейчас плотно работали. Надо же, какое интересное совпадение. Я посмотрела на его фамилию. Черноухов. Смешная, но мне незнакома. А может, ежедневник ему подарили? Забавно. Я хмыкнула, сложила листок вчетверо, засунула в карман сумки и напрочь о нем забыла. Хватало проблемы без того.